«Ну», – неуверенно протянула она, – «мне кажется, они смогут прийти к общему решению. Они ведут переговоры с самой принцессой, так что я уверена, что никакая сторона не нарушит то, к чему они в итоге придут». «Вот как», – выпрямил голову Натан, – «ты уверена в этом?» «Ну да, наверное», – девушка чувствовала невидимое давление, исходящее от Дрейка. «Силь», – серьезным тоном обратился к ней он, – «мне стыдно просить тебя об этом, но ты не могла бы подслушать их разговор?» «Хотя нет», – покачал головой парень, – «забудь, это уже слишком. Я понимаю, что ты волнуешься о них», – слабо улыбнулась эльфийка, – «но я уверена, что Кристиан сможет сгладить углы. Я видела, что он был настроен к Галлаху дружелюбно, как и ты». «Да, это хорошо. Оставь все на них, Натан», – девушка нежно прикоснулась к наплечнику рыцаря. «Мы сделали все, что могли». «Не знаю, не знаю», – тихо пробубнил Альбинос. «Натан, послушай меня», – девушка подошла еще ближе к нему. «Если мы сейчас вмешаемся, то можем все испортить. От нас теперь ничего не зависит, поэтому давай мы просто продолжим наше путешествие. Я уверена, что все будет хорошо. Может, ты и права». Девушка чистой и невинной красоты стояла перед повозкой и рассказывала интересную историю бледному и осунувшемуся парню в дешевой кожаной броне. Свет солнца освещал девичье лицо, чем еще больше подчеркивал ее непогрешимость, а также неподдельную доброту и искренность. Даже напуганному авантюристу стало легче на душе только от одного ее ласкового, нежного голосочка. Он завороженно наблюдал за ней, чувствуя, как в его груди появляется теплое, непонятное для него чувство. Именно Эйлин смогла вывести его из пучин страха, за что он был крайне ей благодарен. Настолько прекрасную и ласковую девушку он никогда не встречал за всю свою жизнь. У него даже пробегала мысль о том, что он желает слышать ее красивый голосок на протяжении всего отведенного для него времени. Богиня Трея и Бохарт, брат и сестра, сошлись в неистовой схватке, из-за чего излучаемая ими сила жизни и смерти создали наш мир таким, каким мы его знаем, а затем остальные боги помогли его преобразить, создав леса, горы и океан, продолжала свой рассказ жрица. По милости Трея существа рождаются, что олицетворяет ее милость, а в старости умирают по велению ее брата. Может, Арт, бог тьмы, но если бы не было его, то, боюсь, наш мир никогда бы не появился. А как же маги тьмы? Спросил парень. Боюсь, что... Собирайся, в их разговор ворвался ледяной голос, от которого по коже авантюриста побежали мурашки. Ты идешь с нами к зверолюдям. Из леса вышли Селена и Аделина, но Кристиана нигде не было видно. Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, то данные для этого находятся у меня в профиле. Буду рад даже рублю 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там бывает интересно. https://vk.com/184376501. Лилиф. Эй, там впереди деревня. Разбойница приподняла ткань, закрывающую повозку. Что будем делать? Переночуем. Прозвучал спокойный голос, а авантюристку вмиг ослепили лучи оранжевого заходящего солнца, поэтому она снова опустила ткань. Сель, нужен нормальный отдых. Натан, я нисколечко не устала, поэтому можешь обо мне не волноваться, скромно ответила ему эльфийка. Нам еще долго ехать до твоего дома, рыцарь был непреклонен, поэтому тебе нужны силы для этого. Постоянно спать под открытым небом в дикой местности, не дело для такой красавицы, как ты. Натан, от смущения у лучницы дрогнул голос. Даже Ве, прячущаяся от заката в повозке, не смогла сдержать смущение за хоть и временную, но напарницу. Честно говоря, она понятия не имела, как принято ухаживать за девушками у эльфов, но даже ей, человеческой девушке, были бы приятны такие слова. Конечно, многие терпеть не могут заботу и сострадание, однако опытные искатели приключений знают, что именно благодаря такому отношению авантюристы все еще остаются авантюристами, а не... Ну, я тоже не против отдохнуть. Разбойница на месте потянулась вверх, разминая косточки. Вам лучше снять отдельный домик. Мы уже знаем, ответила Сель. Аво, да вы уже реально прижились на нашей земле, удивленно посмотрела на них девушка сквозь ткань. Насчет других авантюристов не волнуйтесь. Я скажу им не лезть к вам. Премного благодарны, немного надменно произнесла лучница. Да ладно, мы ж пока команда, пожала плечами Ве. Она начала перебирать кармашки на поясе, проверяя наличие бомб, маленьких склянок со средним зельем лечения, а также противоядия. Со стороны спины висело несколько метательных кинжалов, коими она до сих пор не воспользовалась. Слева в кармашке лежала тонкая, стальная нить, об которую легко можно споткнуться, но довольно сложно отрезать, если прикладывать лезвие не под тем углом, дворфская вещица, что влетела ей в копеечку. В правом кармашке тоже находились бомбы, но в отличие от взрывающихся, которые висят спереди, они были оглушающими. На стоянке авантюристов в деревне продают кое-какие товары первой необходимости, среди которых точно можно найти метательные ножи, коих у нее немного не хватает. Более специфичный товар, типа алхимических бомб и сильных зелий, можно купить только в городах. Деревушки всегда служили лишь для небольших остановок авантюристов либо перед заданием, либо после. «Мы подъезжаем», — буркнул рыцарь в темных доспехах. Судя по неспешному движению повозки, а также отсутствию криков, можно сказать, что деревенских жителей не напугало присутствие эльфов. Точнее, они даже не признали в них эльфов. Сель ловко прикрывалась зонтиком. Кроме того, ее длинные волосы также скрывали заостренные уши. Натаниэль уже было достаточно белого дорогого плаща и черного зачарованного шлема, сквозь прорези которого его лица не было видно. Эльфы и эльфийки отличаются особой красотой от других рас. Именно из-за этого они являются весьма редким и желанным товаром в качестве рабов. Рабство узаконено в королевстве, хотя поговаривают, что принцесса Аделина при поддержке крестьяна всячески пытаются отменить данный закон. Хорошо это или плохо, девушка не знала. Она не очень-то и сильно вникает в политику. Как только повозка остановилась, Виа тут же выскочила наружу. Местные жители привыкли к частому визиту авантюристов, но уж точно не благородных дворян, поэтому крестьянки похватали своих детей, чтобы увести их прочь. Дворянам, как правило, плевать на чернь. Самое лучшее, что они могут сделать, это проигнорировать. Про худшее лучше не думать. «Добрый вечер», — Натаниэль слез с повозки к подошедшему к нему старику, с которым Виа уже была знакома. «Я бы хотел снять домик на двоих, если вы не против». Рыцарь достал руку из-под плаща, протягивая старцу золотую монету. От блеска яркого металла у разбойницы глаза полезли на лоб, а старосту и вовсе чуть удар не хватил. Вряд ли в деревеньке вообще хоть раз кто-то видел золотую монету в глаза, а он так легко раскидывается такой большой суммой. Да на эту сумму все местные могут жить, не голодая целый год. Этого слишком много. Старик дрожащей рукой отверг щедрое предложение замаскированного эльфа. 5 серебряных будет более чем достаточно. Как скажете, кивнул рыцарь, протягивая теперь уже другую руку, в которой находилась названная сумма. Староста с облегчением взял оплату, подозвал молодого паренька, который по указу старшего увел лошадь и повозку в загон, а сам попросил благородных гостей проследовать за ним. Натаниэль и Сель не торопясь шли за еле шагающим стариком. «Простите меня, в моем возрасте тело все чаще подводит меня. Хорошо, хоть Трея сохраняет ясность ума». «Ничего страшного», — терпеливо сказал эльф. «Мы все понимаем, не торопитесь». «Хммм», — задумчиво протянула Виа, провожая их взглядом. «Эльфы и эльфийки известны не только красотой, но и горделивым нравом. В книгах часто пишут, что эльфам настолько характерна надменность, что такую их черту характера можно сравнить с обжорством дворфов и похотью людей. Из таких истин родилась поговорка, что человеку похоть, то эльфу, гордыня и дворфу, чревоугодие». Правда, сейчас Натаниэль не оказывает какой-либо надменности по отношению к старику. Это можно списать на уважение в силу возраста, вот только любой эльф-подросток будет в 2 раза старше обычного человеческого дедушки. Либо же длинноухий старается не выбиваться из образа благородного рыцаря. В таком случае у него это выходит недурно. Ю. Легким толчком по плечу вывел ее из раздумий. «Тейлер!» — обрадованно воскликнула она, обернувшись и увидев давнего знакомого. «Ты тоже тут?» Перед ней стоял парень лет 25 в обычной кожаной броне, под которой четко просматривалась обычная одежда. На поясе висел короткий меч на старом ремне и красное перо королевского грифона. Он поднял руку вверх с раскрытой ладонью. На внутренней стороне наруча виднелась нашивка в виде буквы «Д», свидетельствующая о его не очень большой силе. Впрочем, опыта у него в мелких поручениях хоть отбавляй. Виа тоже подняла руку, после чего они оба дали друг друга смачную пятюню с громким хлопком. «Да я пришел в обед, выполнил один заказ на сбор трав здесь, да и решил переночевать прежде, чем вернуться обратно в город», емко объяснил свою ситуацию парень. «А ты, я смотрю, взяла заказ на сопровождение». Он хотел послушать рассказ о ее необычном выборе задания. «Не похоже на тебя. Ты слишком хорошо меня знаешь», — Сконфуженно улыбнулась она, но я решила немного разнообразить свою деятельность. Деятельность, значит, авантюрист почесал бровь, о чем-то думая. Я тебя не видел почти месяц. Чем ты занималась? Будь ты рангом повыше, то я бы утаила от тебя такую информацию. На ее слова он театрально надул щеки. Но раз ты умный парень, я тебе скажу. Я, понизив голос, она заговорчески оглянулась по сторонам, преследовала 10 колец. Да ладно, шепотом пробубнил Тейлер, также озираясь вокруг, это же опасно. Я знаю, поэтому и бросила эту затею, махнула она рукой. Мое расследование ни к чему толковому не привело. Верхушка всячески сдерживает слухи о подземном городе. Без сомнения, это лишь вопрос времени прежде, чем все раскроется, но по всей видимости герцог Джонас старается полностью обследовать подземелье до того, как о нем станет известно всему миру. Так что и ей пока стоит помалкивать о том инциденте. Оно и к лучшему, облегченно вздохнул он. Пошли уже в ночлежку. Идем, идем, снова потянулась она на месте, а затем последовала за другом. Кто твои заказчики? Тот рыцарь выглядит грозно, а вот девушку я не сумел рассмотреть. Да так, обычная богатенькая дама с рыцарем, ничего такого, как нечто обыденное, ответила ему собеседница. Лучше скажи, что слышно в последнее время, а то я совсем отстал от мира во время пустого расследования, хотя на самом деле сейчас она владеет куда более ценной информацией, чем другие. Близнецы активизировались, мрачно проговорил парень. Вена секунду застыла. Перед глазами тут же всплыл темный образ двух человек, из-за спин которых проглядывались силуэты множеств разнообразных орудий. Но ведь, это не обязательно именно они. Чтобы подтвердить свою догадку, разбойница быстро поравнялась с Тейлером, но, увидев его напряженное лицо, поняла, что ошиблась. Их давно никто не видел. Я уж надеялась, что их сожрал какой-нибудь тролль. Да скорее это они пустят тролля на мясо и сожрут его на костре. Что они сделали? Они напали на черных фурий и отобрали у Андромеды ее фамильную реликвию. Да ладно, выпучила глаза Вея, пытаясь поверить в слова друга. Черные фурии, одна из команд, заслуживших ранг С, они являются одними из тех, кем человечество и вправду может гордиться, ведь они и другие команды лишний раз подтверждают силу людей. Однако по всей видимости они проиграли тем хоть и сумасшедшим, но невероятно сильным близнецам. Сокрит бросил вызов Андромеде, и она проиграла ему. Тейлер нахмурился, после чего прикрыл лицо рукой. Кажется, он и сам до конца не понимал, как такое могло произойти. Хотя Вея тоже не ожидала, что Андромеда проиграет кому-нибудь в дуэли. Может быть, хлыстом довольно трудно сдержать одного оппонента, так как это оружие подходит больше для массовых баталий, вот только капитан Фурии отточила свое мастерство во владении хлыстом, что ни одна душа не могла подойти к ней на расстояние удара. Кроме того, ее хлыст выковали дварфы из лиан перводрева леса эльфов, что уже делало это оружие не только магическим, но и легендарным, ведь именно им предки Андромеды несли смерть дьяволам. Обычно невозможно создать сплав из дерева и металла, но если дело касается ковки чего-либо с чем-либо, то тут нет никого, кто мог бы сравниться с жителями гор. Так значит, близнецы заполучили в свои руки Дюрандель, хлыст Андромеды. И что теперь? Не знаю, покачал головой Тейлер. Андромеда проиграла честный поединок, поэтому близнецам ничего нельзя предъявить. Это не отменяет того, что они больные ублю. Зои, Рейн, перебил разбойницу взволнованный женский крик. С крыльца дома, мимо которого проходили Вея и Тейлер, кричала женщина, сложив руки в трубку. Не ходите далеко в лес. Да, мама. С другой стороны деревни на границе с лесом крикнули ей в ответ десятилетние дети. Ну, бывают люди и похуже, так что они просто странные, они прям ублюдки, поправил челку на лбу авантюрист. Ну да, отбирать у авантюристов оружие, которыми они зарабатывают себе на жизнь, цыкнула языком девушка. На самом деле чрезмерное раздражение вызвано обычным страхом. Она инстинктивно опустила руки на кинжалы, расположенные на бедрах, боясь потерять их. Ей ни в коем случае не справиться с близнецами, поэтому даже если они придут и бросят ей вызов, Вея непременно убежит, дабы сохранить свое любимое оружие. Ну, мне нечего бояться, Тейлер наигранно развел руки в стороны. Я всего лишь авантюрист Д-ранга. Ну конечно, толкнула его в плечо разбойница. Парочка подошла к длинному деревянному зданию, которое на вид напоминало барак. В какой-то степени оно им и являлось, но только для искателей приключений. Во многих поселениях имеются такие места для временного убежища для каждого авантюриста. Конечно, все расходы оплачивает гильдия. Обстановка внутри была довольно безвкусной. Почти весь барак уставлен множеством кроватей, на которых и отдыхали авантюристы с малюсенькими комодами для рюкзаков или других небольших предметов. Проще говоря, в бараках царил полевой комфорт, не предназначенный для длительного проживания. Также тут была небольшая лавка, где можно купить предметы первой необходимости для любого авантюриста. Тейлер, Ве, с другой стороны зала, напротив лавки, собралась толпа разношерстных людей. «Идите к нам, сыграем в кости, на мой рунный кинжал», — кричал им блондинистый парень со шрамом на губе. Вокруг его кровати уже собралась группа товарищей. Всех их объединяло недорогое обмундирование, явно указывающее на их невысокое положение в иерархии гильдии авантюристов. И это действительно было так, ведь в данный момент тут никого нет старше ранга С, кроме самой Вии. «Эй, дай мне отдохнуть после дороги», разбойница увидела рюкзак Тейлера и устроилась на соседней кровати справа. Лежанка слева также пустовала. «А что насчет тебя, Тейлер? Давай сыграем на перо. Ты же знаешь, что я ни за что не отдам это перо», похлопал по предмету названный парень, присев на свою кровать. «Ка-ка-ко, небось испугались проиграть», не унимался блондин. «Да я лучше свой кинжал в кости проиграю, чем отдам его коллекционерам оружия. Сдалась им твоя подделка», мужчина за прилавком перебирал стрелы в колчанах. «Это не подделка, ясно», обиженно воскликнул блондин. «В любом случае близнецы нацелились на команду героя, так что им ты точно не сдался», отмахнулся от него продавец. «Это правда?» — взволнованно спросила Вия. Все же она совсем недавно встречалась с командой героя. Если близнецы и вправду преследуют их, то тогда высока вероятность того, что они пройдут именно через эту деревню. А если вспомнить экипировку эльфов, то коллекционеры наверняка задержатся тут, удостоив своего важного внимания Натаниэля и Сель, чего, разумеется, она не хотела. Сель точно сильный воин, особенно если вспомнить ее навыки лучника, поэтому просто так она ни за что не проиграет близнецам. Насчет Натана она была не уверена, хотя и он должен быть опасным противником. Близнецов же и вовсе боятся все авантюристы и рабочие. «Эх, я был бы не против схлестнуться с Евой», — мечтательно проговорил игрок в кости. «Это лишь слухи», — Тейлер вытащил из пояса перо и положил его под подушку. «Но близнецы точно рано или поздно придут за ними. Этого, на мой взгляд, пока не произошло из-за принцессы». «Ты прав», — поддержал версию парня продавец. «Если они бросят вызов самой принцессе, то им это с рук не сойдет. Хотя я все же считаю, что крестьян по земле их размажет. Я тоже на это надеюсь, Мика», — в воспоминаниях разбойницы всплыл герой. «Этот красавчик особенный человек. Ты так говоришь, будто встречалась с ним», — хмыкнул Тейлер. «Кто знает», — неоднозначно улыбнулась она. Вия еле приподняла веки. Голова немного гудела, а нервы, соединяющие глаза и мозг, ныли, словно она не спала целый месяц. Даже мягкая подушка на ощупь превратилась в твердый камень. Она нехотя оторвала голову с места и заняла сидячее положение, не сумев сдержать болезненный стон. Она вяло потерла лицо руками, которые, казалось, не хотели слушаться хозяйку, после чего она оперла локти на колени и еле-еле все-таки раскрыла глаза. Пока взгляд пытался сфокусироваться, она старательно прокручивала в голове вчерашний день, стараясь вспомнить, когда она успела напиться до такой степени, чтобы сейчас чувствовать себя хуже собачьего дерьма. «Ты чего?» — как зомби спросила она соседа по койке, когда глаза наконец пришли в порядок. Перед ней на своей постели сидел Тейлер, держащий в руках два красных пера королевского грифона. Его лицо выражало крайнюю степень озабоченности, непонимания и страха, а все потому, что второе перо принадлежит его брату-авантюристу, с которым он всегда выполняет любые задания. Своего рода низкоранговый неразлучный дуэт. «Откуда здесь второе перо?» — севшим от шока голосом пробубнил авантюрист. «Тейлор никогда с ним не расстается. Так почему оно здесь?» Вии тоже показалось это странным. «Эти перья для них являются бесценным сокровищами, которые им подарил покойный отец. В свое время он был весьма сильным авантюристом, поэтому неудивительно, что его сыновья пошли по тому же пути. Тогда он дал им перья, ставшие для братьев талисманами». «А где Тейлор?» — склонила голову на бок девушка. Шокированный таким простым вопросом, Тейлер, как истукан, посмотрел на собеседницу. На ее глазах он побледнел от испуга, а руки его задрожали. Его губы едва заметно шевелились так, будто он что-то собирается сказать, но не решается. «Я, мы, ну, Мы были вместе в городе перед взятием задания, а дальше я не помню, куда он делся. Ты уверен? Проморгалась несколько раз Вея, стараясь взбодрить тяжелые веки. Вы же всегда ходите вместе. Я знаю. Раздраженно и испуганно воскликнул он. Но, похоже, я не помню, повесил голову Тейлер. Разбойница тоже повесила голову. Как неразлучные братья могли разделиться? Может быть, они поругались и разошлись? Семья и друзья всегда ссорятся, но затем в основном всегда мирятся. Однако похоже, что сейчас совсем другая ситуация, потому что в руках ее друга находится два пера. Следовательно, Тейлор был тут. Ты сюда один приехал? Спросила Вея. Да, один. И выполнял задание я один. Ох, снова тяжело вздохнула девушка, разминая шею. В нынешнем состоянии она от усталости даже думать нормально не может, что уж говорить о небольшом детективном расследовании. В первую очередь ей нужно умыться и прийти в себя, а уже потом строить разные теории и догадки. По крайней мере, она надеялась, что с Тейлором все хорошо. Вашу ж мать! Вея перевела взгляд в сторону и недоуменно посмотрела на блондина. Кто украл мой рунный кинжал, пока я спал? Вот с этим Вея ему помогать, конечно же, не будет. Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, то данные для этого находятся у меня в профиле. Буду рад даже рублю 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там бывает интересно. https://vk.com/184376501. Важная интерлюдия к темному рыцарю. ЛВ. Девушка собрала ладони лодочкой и зачерпнула воду из деревянной бочки. Раннее утро было прохладным, но холодная после ночи жидкость, казалось, могла обморозить грубую девичью кожу. Впрочем, это освежало. Вода вмиг устремилась на симпатичное лицо, обнимая ту своим морозным прикосновением. Вея умылась еще несколько раз, после чего помотала головой в разные стороны, отряхиваясь от капель воды. Теперь она более-менее пришла в себя. Глаза уже не так сильно ныли, а голова прояснилась. В последний раз она настолько плохо себя чувствовала, когда бухала всю ночь напролет, после чего весь день провела в постели с диким похмельем, к которому девушка была готова. Вот только вчера она и пальцем не притронулась к выпивке. Уф, постучала она по бочке. В таком состоянии не только она, но и все авантюристы. Словно вчера действительно состоялась большая попойка, о которой все забыли. Возможно ли это? Конечно нет. Можно забыть некоторые моменты во время празднества, но не само празднество. Да и к тому же в бараках слишком уж чисто. Вея вернулась в здание. Некоторые авантюристы до сих пор дрыхли, кто-то просто лежал на постели, болезненно всматриваясь в потолок. Только Мика за прилавком выглядел получше остальных. Нил до сих пор копался в рюкзаке, пытаясь найти свой потерянный кинжал с поддельными эльфийскими рунами. Если бы этот нож увидели Сейлили и Натаниэль, то они бы наверняка засмеяли бедного блондинчика. Хуже всего тут было Тейлеру, который продолжал всматриваться в перья. Авантюристы всегда пытаются выделиться из общего тона. Так, например, Нил горделиво таскал на показ эльфийский кинжал, Тейлера и Тейлора же отличали перья королевского грифона. Вие не нужны были такого рода трюки, чтобы выделяться, ведь она уже достигла ранга. Это точно перо твоего брата? Девушка приземлилась на свою кровать, напротив друга. Абсолютно в этом уверен, стальным голосом проговорил тот. Ну и как он тогда мог тут оказаться? Она закинула ногу на ногу и положила голову на руку, опершуюся на колено. Да я сам не знаю, раздраженно ответил парень, продолжая рассматривать перья. Ладно, расскажи-ка мне снова, когда ты его видел? В гильдии, мы вместе выбирали задание на доске, его взгляд расфокусировался. Там было много заданий. Сопровождение, зачистка, охота, поиск. Мы выбрали помощь здесь найти кое-какие травы. Его глаза расширились в испуге. Мы, я один поехал сюда, а голос начал дрожать. Но мы вместе должны были поехать. Так почему я поехал один, не могу понять, почему я только сейчас чухнулся. Мы ведь всегда работаем вместе. Эй, ладно, не вешай нос. Уверенным голосом разбойница старалась спрятать собственное замешательство. Не волнуйся, все с ним нормально. Мы никогда не расстаемся с перьями. Тейлер мрачно глянул на собеседницу. Перо просто не могло появиться здесь без моего брата. Хочешь сказать, что он тут был? Да, он точно тут был. Ладно, ладно, она задумчиво почесала голову. Эй, Мика, крикнула она продавцу за лавкой. Ты случайно не видел Тейлора? Нет, обыденно ответил он. Стоп, Тейлер, вы же всегда вместе ходите, растерянно промолвил мужчина. Почему вы разделились? Мне б это узнать. «Почему я вчера об этом не спросил?» – почесал густые усы Мика. «Действительно», – задумалась над его словами Вия. «Почему?» – логичнее было бы сразу спросить у Тейлера, почему он вышел на задание без брата. «Вчера весь вечер она провела с ним, так почему она даже не подумала спросить о Тейлоре? Ведь было бы логичным поинтересоваться этим, вот такие несостыковки не дают разбойнице пустить все на самотек». Интуиция подсказывала ей копать глубже. Но как это сделать? Вчера Тейлора здесь не было, но как тогда в казармах очутилось его перо? Перо, с которым он никогда не расстается. Пока что единственная их зацепка, это самое перо, поэтому с нее и нужно начать. Разумеется, вряд ли тут сыграет роль, что оно когда-то принадлежало королевскому грифону. «А где ты нашел его?» «Возле моей кровати лежало», — Тейлор указал на пол между своей койкой и пустующей. Вия без слов поднялась на ноги и подошла к указанному месту. Она опустилась на четвереньки и внимательно осмотрела пол. Ничего необычного она не заметила, разве что крошки земли, да и пыль. Но вот что ее заинтересовало, так это постель на пустой кровати. Она была помятой, будто бы на ней кто-то спал. Подушка тоже лежала косо. Некто пользовался ею. Некто, кого девушка вчера не заметила. После чего он куда-то делся и застелил за собой постель. Обычно рядом с Тейлером устраивается Тейлор. Указывает ли это на то, что тут спал пропавший брат? Скорее нет, чем да. Тронутая подушка и белье еще ни о чем не говорят, так что данный факт можно занести в косвенные улики. Аркх, тяжко вздохнула она от неясности ситуации. Давай сходим к старости. Парень поднялся и поплелся за ней. Ситуация становится все страннее и страннее. Что-то туманное, непонятное и таинственное. Как будто ответ лежит прямо на поверхности, но ни он, ни она его не видит. Так в чем же дело? Не могли же они попросту забыть про Тейлора? Брат бы о нем точно не забыл, поэтому вряд ли. Про мой кинжал тоже спросите. Кинул им вдогонку Нил. Местные жители тоже выглядели несколько уставшими, хотя в этом нет ничего удивительного. Крестьянам приходится работать каждый день, чтобы прокормить себя и свою семью. Авантюристы же могут неделю валять дурака после одного хорошего заказа. При этом хороший заказ подразумевает под собой риск для жизни. Вия не сильно постучала по деревянной двери. Вскоре ее открыл старец, чьи глаза продолжали светиться жизнью, однако рука, держащая трость, странно дрожала. Он тяжело дышал и, казалось, вообще еле держался на ногах. «Простите, что потревожили вас в такую рань. У нас есть один маленький вопрос», — быстро начала девушка. «Вы случайно вчера не видели авантюриста вот с таким же пером?» Она указала на руки Тейлора, держащие названные вещи. «Боюсь, что нет, деточка», — старик медленно покачал головой. «Я думал, только этот молодой человек носит перья петуха на поясе». Лицо парня перекосилось в недовольстве. «Хорошо, спасибо за помощь, мы вас больше не побеспокоим». Вия схватила друга за плечо и потащила его прочь от домика старосты, пока тот не наговорил глупостей. Дедушка лишь вздохнул им вслед, после чего вернулся к себе. Тейлор продолжал дуться, если судить по его красным ушам. «Какие нафиг перья петуха?» Вспыхнул он наконец. «Этот старик ничего не знает. Наш отец вместе со своей командой сумел одолеть королевского грифона в предгорье острых пик, а он...» «Да не обращай внимания», — успокаивающим тоном сказал Вия, хлопая его по спине. «Он всю жизнь провел в деревне. Неудивительно, что он не отличает перья. Эр-эр-эр-эр. Ха-ха-ха», — слегка рассмеялась она. «Получается, если даже староста не видел Тейлора, то значит его тут и не было? Но откуда тогда взялось второе перо?» «Перо – главная улика, указывающая на присутствие брата». Да и странное чувство в груди не давало ей покоя, что подстегивало ее продолжать расследование. Вот только расследование зашло в тупик. И что теперь делать? Логичнее было бы начать заново или зайти с другой стороны, облизнула губы Вия, переведя взгляд на дом, арендованный эльфами. «Если Тейлор пришел в деревню не вечером, то тогда ночью, следовательно, его никак не мог увидеть староста и другие, потому что все уже спали». Звучит неубедительно, но пока что у разбойницы есть только этот вариант. Натаниэль вполне мог не спать ночью, охраняя сон спутницы. «Тейлор, вернись обратно в казармы и хорошенько осмотри места вокруг твоей койки. А ты что?» «Порасспрашиваю местных». «Понял», — кивнул он. Вия нетерпеливо направилась к эльфам. Пока что они единственная ее надежда разобраться в таинственном исчезновении Тейлора. Наверное, она чувствовала вину перед Тейлором. Если бы еще вчера она спросила о его брате, то тогда все могло бы быть по-другому. «Выпей», — Послышался голос Натаниэля внутри дома. «Натан, не буду я ее пить, а вот и сель. Мне что, самому влить в тебя зелье, изо рта в рот, Натан?» В панике выкрикнула девушка. «Нель, как ты можешь говорить такое? Подожди», доски заскрипели, а через пару мгновений дверь перед лицом любопытной разбойницы распахнулась. Вия инстинктивно отшатнулась назад, увидев перед собой высокую фигуру рыцаря, от которого исходило слабое, но ощутимое давление. «Чего тебе?» «Ну, слегка растерялась она. «Ты случайно не видел авантюриста с красными перьями королевского грифона?» «Видел двоих». Вия впала в ступор. Обычные слова ввели ее в такой радостный и противоречивый шок, что ее губы сами собой приподнялись в идиотской улыбке. Сердце забилось в нетерпении, ведь она наконец напала на нужный след. И вот прямо сейчас она узнает так нужную ей информацию. «Ты вчера им», — продолжил эльф, хлопнула в ладоши по приезде. «Что?» Снова зависла разбойница. «Но я же...» Мозг лихорадочно работал. Она точно помнит, что давала 5 уню вчера только Тейлеру. Вот он толкнул ее в плечо. Вот она повернулась и обрадовалась ему. Он приподнял руку с гильдейской нашивкой, а затем они хлопнули в ладоши. Все было именно так. «Но я же... вчера... если это все, то я пойду...» «Стой, стой, стой!» Разбойница молниеносно взялась за его плащ. «Ты должен помочь мне. С чего бы это?» Мрачно спросил эльф. «Люди, которых ты вчера видел, два брата, один из них пропал, но странно тут то, что ни я, ни его брат, ни кто-либо еще, кроме тебя», на последнем слове она сделала особый акцент, «не помнит этого. Понимаешь, ты должен мне помочь, невинный человек в опасности». «Хорошо, хорошо, я понял», Натан небрежным движением вырвал плащ из женских рук. «Отлично, отлично», ее тон стал более спокойным. «Что еще ты помнишь? Вы трое пошли в казармы, Вия точно помнит, что она шла туда в компании Тейлера. Ночью к вам зашла какая-то женщина, но вышла уже не одна, с парнем. Они направились в лес. Натаан», пораженно уставилась на него девушка. «Ты реально всю ночь не спал? Я охраняю сель, мне некогда спать». «А, ладно, большое спасибо за помощь». Вия трусцой побежала в лес. «Еще немного и она найдет Тейлора». Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, то данные для этого находятся у меня в профиле. Буду рад даже рублю 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там бывает интересно. https://vk.com/184376501. Лви. Натаниэль внимательно оглядел округу. В уже совсем не раннее утро жизнь в деревне понемногу оживала. Некоторые люди выбирались на поля, дабы осмотреть урожай. Кто-то тащил дрова в дом, чтобы приготовить еду, а кто-то просто выходил на улицу ради свежего воздуха. По всей видимости, даже авантюристы уже проснулись, раз к нему на огонек заглянула Вия, которая теперь на всех парах мчится в лес. Хотя было нечто общее между всеми ними, выглядели они болезненно. Словно вчера бухали почти всю ночь и весь вечер, а теперь поутру страдают от дикого отходняка. Или, может быть, людям всегда так тяжело вставать с кровати. Эту привычку можно приписать студентам, а не крестьянам, чья жизнь зависит от проделанной работы. Чем раньше встал, тем больше поработал, все невероятно просто. Атмосфера всеобщей хандры не нравилась парню, особенно теперь, когда она коснулась Исель. Убедившись, что вокруг дома никого нет, он закрыл за собой дверь и направился к девушке. Она, накрытая до шеи одеялом, лежала на простенькой кровати. Ее грудь равномерно вздымалась, а веки едва заметно подрагивали. Некогда здоровая нежная кожа побледнела. За фиолетовыми губами виднелись зубы, сквозь которые она и дышала. Но она не спала. Натаниэль присел рядом с ней на деревянный стул. Словно по волшебству, раскрыв глаза и явив миру необычайно красивые фиалковые глаза, она чуть повернула голову в сторону рыцаря и обнадеживающе ему улыбнулась. Даже несмотря на его черный шлем, Сель могла ощущать его встревоженный взгляд. Если улыбки будет достаточно, чтобы хоть как-то успокоить его, то это меньшее, что она может сделать и на что ей хватит сил. Дрейк убрал перчатку в инвентарь и прикоснулся белой рукой к лбу девушки. Она совершенно не сопротивлялась данному жесту. Даже наоборот снова прикрыла глаза, наслаждаясь прикосновением альбиноса. Другая девушка на ее месте давно бы потеряла сознание от ужаса. Он прикоснулся к ней тыльной частью ладони. Они не так часто по-настоящему прикасаются, поэтому в какой-то степени парочка довольствовалась этим моментом. «Это безопасно», — промолвила эльфийка, боясь за сохранность личности рыцаря. «Все нормально, рядом никого нет», он убрал руку с женского лба. «Выпей зелье, и тебе сразу станет лучше». «Не буду я пить зелье», слегка расстроилась она. «Я ведь уже говорила, но ты заболела». «Не заболела я», Селли откинула одеяло и села на кровати. «Просто не выспалась, вот и чувствую себя не очень». «Эй, чего?» Из-под лобья посмотрела на него эльфийка, что выглядело невероятно мило. «Может, мне?» Он нагнулся поближе к ней, «и вправду влить в тебя зелье изо рта в рот?» По дому прошелся невероятно серьезный тон. Женские глаза расширились, а тело проняло дрожью. Она, сама того не понимая, схватила одеяло и кинула его на шлем рыцаря, дабы прикрыть собственное дикое смущение. Некогда бледноватые щеки вмиг покрылись горящим румянцем. Девушка встала и быстренько отбежала от кровати в центр домика, потирая покрасневшие скулы. «Эх, как-то странно», вздохнул шутник. «Думаю, небольшая прогулка приведет меня в порядок», одолев неловкость. Сель повернулась к нему. «Составишь мне компанию?» «Конечно», кивнул он. Сель подошла к выходу и взяла у двери зонт. Почувствовав, что сзади над ней навис рыцарь, она открыла двери, и они вместе вышли на улицу. Пальцы привычным движением раскрыли зонт, защищающий ее не только от солнца, но и любопытных взглядов обычных обывателей. Деревенским нечасто приходится видеть благородных. Даже если и посчастливится подобное, то все они подсознательно стараются не задерживать на них свои взгляды. Так и сейчас, пока парочка не спеша двигалась к границе поселения, крестьяне проявляли к ним осторожное любопытство, боясь вызвать на себя гнев господ. Что могут противопоставить дворянам простые фермеры, доярки, да лесорубы? Ничего. Между ними находилась непреодолимая бездонная пропасть, в которую упало немало хороших людей. «Ой, привет!» К ним подошла маленькая девочка на вид лет 6. Селли и Натаниэль остановились. Девочка с лучезарной улыбкой встала как вкопанная, увидев лицо девушки. «Зонт справляется со взрослыми людьми, но никак не с низкорослыми дворфами или детьми», поэтому малышка беспрепятственно вторглась в ее пространство. В свою очередь рыцарь не мог как-то оттолкнуть ребенка, поэтому и он чувствовал себя слегка растерянным. «Вау, ты красивая!» — тыкнула в нее пальцем голубоглазая блондинка. «Спасибо!» — улыбнулась под зонтом она. «Скажи-ка, куда это ты бежишь с утра пораньше?» Сель присела, подвернув между ног часть платья. «Маме и папе сегодня плохо, они не могут встать с кровати», — грустно проговорил ребенок. «Я бегу к травнице, чтобы взять лекарство. Она всегда дает лекарство, когда кто-то болеет». «Ох, вот как!» Девушка потрепала ее по голове. «Тогда беги быстрее. Наверное, твои родители заждались тебя». «Ой, точно!» Хлопнула себя по щечкам деточка. «Вы очень красивая. Надеюсь, я тоже стану красивой, как вы. Пока». Незнакомка бойко побежала дальше по селу. Крестьяне, видевшие небольшой диалог между ними, облегченно вздохнули. В любой момент они готовы были вмешаться в разговор и принести искренние извинения за поведение ребенка, но, к счастью, этого не потребовалось. Сель выпрямилась и снова мягко шагнула вперед. Чуть позади нее следовал рыцарь, который одним своим присутствием подавлял крепких от тяжелых физических нагрузок мужей. «Любишь детей?» – тихо спросил Натан. «Дети всех великих рас одинаковые, но потом они ничем не отличаются от своего вида. Как бы прискорбно это ни было, хочешь сказать, что все люди плохие? Я уверена, что не все. За свою жизнь я насмотрелась на многих отвратительных людей, но потом я встретила одного хорошего человека», она обернулась и подарила ему нежную благодарную улыбку. «Но это не значит, что я изменю свое мнение о людях. Они достаточно мучили меня и мою расу», лучница крепко сжала руки на ручке зонта, а лицо ее ожесточилось. «Отлавливают нас, как животных, чтобы потом приручить и использовать в своих грязн». «Я понял», рыцарь прикоснулся к женской руке. «Можешь не продолжать. Прости, что затронул эту тему». «Ничего», покачала она головой, расслабляясь. «Тебе обидно это слышать, я понимаю. Недавно прошла война», развернувшись, Сель продолжила путь. «Поэтому вражда между эльфами и людьми только укоренилась. Мы не святые, Натан», Сель остановилась. «Но и люди не без греха. А боже мой», парень поднял вверх голову. «Пожалуйста, пусть кинет в меня камень тот, кто без греха». «Натан», закатила глаза девушка. «Слушай, а если бы в лесу эльфов нашли зверолюди, то что бы с ними было?» Сменил тему он. «На самом деле, когда я была еще маленькой, у меня дома уже находили зверолюди, но в отличие от Галлаха, они были настроены к нам крайне враждебно. Разведчики умирали, да и сами они не хотели идти на переговоры, как и его жена. Так что, чтобы не терять еще больше людей, нам приходилось их убивать. Вот как, можно сказать, Галлах особенный зверолюд, не боящийся общества людей. Парочка дошла до леса, волколюд. «Эй, Силь!» Разбойница буквально выпрыгнула из-за дерева перед ними. «Помоги мне, пожалуйста!» Склонила она голова и собрала руки в молитвенном жесте. «Че что, эльфийка?» Раздраженная варварским вторжением в разговор и в личное пространство, надменно взглянула на нее. «Что тебе нужно?» «Ну, неуверенно начала Вия. Вчера пропал мой друг. Натан сказал, что видел его вчера, идущим в лес вместе с какой-то женщиной. И, там следов очень много, поэтому я не смогла найти нужный. Что ты хочешь от меня? Говори прямо. Да чего ты такая злая?» Авантюристка понизила голос до писклявого. «Ну помоги мне, пожалуйста, найти моего друга. Прошу. С чего это вдруг? Если ты не заметила, мы эльфы. Нам нельзя никуда влезать, чтобы не подвергать себя опасности и не привлекать лишнего внимания. Ты же авантюриста ранга, так делай все сама. Да просто посмотри на землю и все. Это так трудно для тебя, там полно детских и взрослых отпечатков, которые смешиваются между собой. Так бы я не просила тебя о помощи». Тон обеих дам стал довольно громким. Натаниэль, наблюдавший за их перепалкой, уже собирался вмешаться, но следующие слова эльфийки поставили точку в данном споре. «Детских», — выгнула бровь она. «Ладно», — тяжело вздохнула леди с зонтом. «Показывай, откуда начать». Хмурое лицо Вии просветлело. Она радостно махнула за собой рукой и умчалась в лес. За ней торопливо направилась Силь, следом за которой шел Натан. Под шлемом он улыбался. Он был счастлив, что она согласилась не из-за эгоистичных целей, а из-за детей. Детей, которые также могут пропасть, как бедный авантюрист. Вот отсюда, — Вия указала на землю, — совсем недалеко от границы деревни. Всю следующую информацию парень плохо воспринимал. Обе девушки что-то говорили о земле, смазывании следов, зависящих от плотности земли и грунта. С какой силой нужно надавить на иссохшую траву, чтобы оставить на ней четкий след и так далее. Если Дрейк просто впал в прострацию, то вот Вия слушала ее с неподдельным интересом и даже благоговением. По всей видимости, Сель не только первоклассный стрелок, но и следопыт, переплюнувший разбойницу Эранга. Вскоре троица нависла над очередным клочком земли, с поверхности которой торчали корни деревьев. Они отдалились от поселения на приличное расстояние. Пока девушки изучали корни, Натаниэль стоял на страже. «Это странно», — пробормотала Силь. «Корни лиственницы не должны торчать на поверхности. Они уходят глубоко в землю. И что ты хочешь сказать?» Вия могла бы оспорить данный вывод, но решила довериться опыту и умению остроухой. «Тут использовали магию земли, чтобы что-то закопать. Вот срань», — выругалась разбойница. «И как нам отрыть то, что там спрятано? Хотя они уже понимали, что или кого там найдут». «Ты владеешь магией?» «Нет», — ответила Силь. «Зато я, да». Присел рядом с ними Натан и положил руки на землю рядом с корнями. Девушки только открыли рот, чтобы как-то прокомментировать это, но тут же прикусили языки, когда корни и земля начали бурлить под его ладонями. Казалось, земля превратилась в зыбучий гейзер, который вот-вот выстрелит своей обжигающей струей наружу. Но вместо кипятка на поверхность земли вышло иссушенное тело в кожаной броне. Труп было настолько высохшим, что казалось, будто на скелет натянули кожу. Даже броня, которая должна была защищать хозяина, почти слезла с мертвого тела. На кожаном поясе торчал обычный короткий меч и кинжал с нанесенными на него рунами. Оружие было испачкано в земле. «Ай!» — взвизгнула Вия, схватившись руками за голову. «Я вспомнила», — ее пробило на холодный пот. «Это Тейлор. Вчера он выиграл кинжал Нила в игре». Она в шоке смотрела на то, что осталось от друга. «В деревне завелся вампир», — констатировала всеобщий факт Силь. «Он не первая жертва». Она быстро оглядела округу. «Тут полно деревьев с корнями наружу. Вампир-менталист», — поджала губы разбойница. «И очень могущественный, раз он смог так долго выживать». «Прости, Тейлор, думаешь, он прячется в деревне?» — спросила лучница. «Почти уверена. Это кто-то из местных, раз Натан видел вчера женщину». «Может быть, это Трелл?» «Какой еще Трелл?» — вклинился в разговор рыцарь. «Смертные, служащие вампирам. Иногда по своей воле, но чаще нет», — кратко объяснила все Вия. «Ясно, значит, нам в первую очередь нужно найти ее?» «Да, но нужно действовать аккуратно», — Силь отряхнула руки и поднялась с колен. «В противном случае, мы только спугнем ее или чего еще хуже. Нам нужно побыстрее вернуться в деревню, чтобы не вызвать подозрений». Разбойница начала вглядываться в чащу леса. «Ты сможешь пока закопать обратно тело?» «Да, без проблем». Натан положил руки обратно на землю. «Когда вернемся, приходи в наш дом ближе к вечеру. Мы все обсудим более детально». Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, то данные для этого находятся у меня в профиле. Буду рад даже рублю 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там бывает интересно. https://vk.com/184376501. Лвиликс. Арт. Мы просто должны разобраться с этим. Сквозь зубы процедила Вия, смотря себе под ноги. Они возвращались обратно в деревню по тому же пути, поэтому ей уже не надо было следить за дорогой. Она не такой хороший следопыт, как Сель, но дорогу назад она прекрасно помнит. Сель тоже выглядела подавленной, но в отличие от разбойницы, она смотрела вперед, иногда косясь на Натаниэля, которого тяжело было прочитать из-за шлема. Можно сказать, что его фигура благодаря доспехам и плащу излучала непоколебимость. «Разберемся как-нибудь, не волнуйся», — ответил эльф. «Ты не понимаешь», — нахмурилась авантюристка, — «если сила этого вампира, менталистика, то справиться с ним будет сложно. Хотя, почему на тебя она не подействовала?» Она с подозрением покосилась на парня. «Промывать мозги всей деревни довольно сложно», — вместо Натана ответила Сель. «Но если у него на это была целая ночь, то тогда это не такая уж и непосильная задача. Хочешь сказать, что вампир может быть не таким уж и страшным? Вампиры-менталисты сами по себе очень редки», — на это Вия согласно кивнула. «В отличие от других особей, они слабы в прямом столкновении, но зато они могут влезть тебе в голову, перепутать все мысли или вовсе свести с ума, хотя на последнее им потребуется время. Если это не древний вампир», — подметила девушка. «А-а-а, древний вампир», — в голове рыцаря пронеслись давние воспоминания. «А-а-а, древний вампир», — закатив глаза, передразнила его Вия. «Знаешь ли, эти особи самые проблемные. Они не только не слабеют под солнцем, но еще и чудовищно сильны. Недавно Кристиану и его команде удалось одолеть одного такого, и то чудом». «Хм», — недовольно хмыкнула Сель, прекрасная зная, благодаря какому чуду им удалось остаться в живых. «Да вам-то откуда об этом знать?» — махнула в их сторону рукой авантюристка. «Лучше бы следили за новостями в газете. Даже если это древний вампир, то Натаниэль смог бы с ним разобраться». Сель помнит, что в прошлый раз кровосос не доставил ему особых проблем из-за магии тьмы, которая была весьма эффективна против нежити, но если сейчас Натану придется столкнуться с такой особью еще раз, то теперь ему нельзя светить своими возможностями, в ином случае у них могут быть большие проблемы. «Почти пришли», сквозь деревья уже просматривалась деревенька. «Ведем себя как ни в чем не бывало». Девушки молча согласились. Они не знают, кем является вампир, и насколько велика его сила, поэтому им стоит подозревать каждого. Если вампир прознает про их находку, то тогда он непременно нанесет удар первым, дабы уберечь свои охотничьи угодья. Сейчас они, охотники на хищника, готового наброситься на них в любую минуту, если те будут идти с подветренной стороны. Лес закончился, и они вышли на открытое пространство. Мимо них пробежала тройка детишек, которые, по всей видимости, не ощутили на себе магию кровососа, чего нельзя сказать об остальных. Недолго думая, Вия отсалютовала парочке, а затем она направилась в сторону бараков. Сель и Натан же проследовали в арендованный домик, возле которого крутилась непонятная женщина в старом дешевом платье. Рыцарь вышел вперед подопечной, прикрывая ту от глаз незнакомки, которая их, наконец, заметила. Женщина робко подошла к нему и посмотрела на него усталым и болезненным взглядом. «Простите, что потревожило вас», — в зажатости она собрала руки на груди. «Но не могли бы вы выполнить одну мою просьбу?» «Что за просьба?» «В лесу растет лунная живница, не могли бы вы, пожалуйста, сегодня ночью составить мне компанию в ее поисках? Все авантюристы здесь малы рангом, а сегодня как раз полнолуние, поэтому, пожалуйста». Женщина протянула дрожащую руку к белоснежному плащу Натана. «Помогите мне», — но быстро отдернула сама себя, боясь испачкать столь дорогую вещь. «Мой муж очень болен, ему нужна эта трава». «Хорошо», — почти мгновенно ответил Натан, чем очень удивил Сель. «Спасибо», — облегченно вздохнула женщина. «Спасибо, я тогда загляну к вам ночью, буду ждать вас». Крестьянка поспешно удалилась дальше в деревню. Эльфийка уже хотела расспросить парня о принятом решении, но все же решила немного подождать. Они без разговоров поднялись на деревянное крыльцо и вошли в домик. Сель прошла первой. Она украдкой осмотрела все помещение и в итоге села за стол. Натан закрыл за собой дверь на замок, прошелся по окнам, проверяя занавески, еле сдерживающие поток солнечных лучей, а затем заговорил первым. «На ловца и зверь бежит», — хмыкнул он, присаживаясь напротив спутницы. «В смысле?» — не поняла собеседница. «Хочешь сказать, что это был вампир? Ну или Треллу, или Дреллу?» — пожал плечами парень. «Откуда такая уверенность? Вчера ночью, пока ты спала, я видел, как какая-то женщина шла ночью в лес вместе с авантюристом. Похоже, это и был тот парень, которого мы нашли». Теперь она все более-менее поняла. Натаниэль специально так быстро согласился, чтобы не потерять след вампира. Но с другой стороны, он только что сделал себя приманкой. Она не сомневается в силе рыцаря, но все равно действовать так очень опрометчиво и опасно. Как рейнджер она понимает мотивы Дрейка, но как девушка, попросту их не принимает. В ней от девушки было намного больше, чем от натренированного стрелка и следопыта. Поэтому вполне себе рациональное волнение за Натана преобладало в ней. Ей не хотелось, чтобы он пострадал или того, чтобы люди, спасенные им, убегали от него, выкрикивая или, лучше сказать, клеймя его монстром. Острые девичьи уши слегка опустились от воспоминаний. Совсем недавно она и сама считала его таким, однако на самом деле все оказалось по-другому. Стыд за свое прошлое поведение снова прошиб ее сознание, из-за чего ей стало не по себе. «Ты правильно поступил», Сель пыталась отогнать грустные мысли, «но опять же, нам не стоит привлекать к себе внимание», говорит девушка, которая помогла найти труп, ехидство пробивалось даже сквозь сталь шлема. «Хаэн», хмыкнула она, запрокидывая ногу на ногу и скрещивая руки на груди. «Если бы я этого не сделала, то та девушка продолжала бы жужжать перед носом». «Ух, как высокомерно», он и не думал переставать ехидничать. «Ты всегда делаешь по-своему, совершенно не слушая меня», эльфийка грустно опустила голову. Она вспомнила случай в городе, где они хорошо проводили время. Они ели и гуляли вместе, наслаждаясь каждым мгновением друг с другом, но затем произошло то, что произошло. Последняя ночь вылилась в штурм подземного города, битву со скелетом, пауками и их королевой. Последняя доставила им особую головную боль. И что в итоге? Общество вряд ли прознает об их подвигах, точнее, о его подвигах. Ей плевать на славу, но она настолько зла из-за того, что ее рыцарь не получает должного уважения. Разве это честно? Почему какому-то герою достаются все лавры, хотя почти всю работу проделал Натаниэль? Все это бесило ее до скрежета зубов. Слушай, если мы, то есть, когда мы, Сель снова решила поднять тему, которая когда-то была быстро закрыта. Избавимся от вампира и спасем крестьян, то об этом ведь никто не узнает. Да, если они узнают, то у нас прибавится забот. Почему тогда ты помогаешь всем? Потому что, отвел взгляд в сторону, хорошенько задумавшись, я бы сказал, что это мой кодекс, но мне начинает казаться, что это не так. Что ты чувствуешь? Сель подалась вперед. Ее лицо стало как никогда серьезным, потому что она ощущала, что это не только щепетильная тема, но и очень важная для него. Девушки всегда отличались особенной эмпатией к мужчинам. Эмпатией владеют не только три великие расы, но и даже животные. Связь эмпатии может возникнуть и между человеком и эльфом. Так, например, друиды чувствуют лес. Она находится рядом с ним не первый день. Их отношения можно назвать восходящей прямой, в течение которой чего только с ними не приключалось. В какие бы передряги они ни попадали, ей больше всего нравились спокойные дни, когда не происходило ничего из ряда вон выходящего. Конечно, такие дни могут легко превратиться в рутину, но рядом с ним такого просто не могло произойти. За это время она стала особо чувствительной к парню. Сель привыкла к его голосу и теперь различает оттенки и слышит скрываемые эмоции. Эмоции остаются эмоциями. Они лишь ответная реакция на то, что произошло, происходит и будет происходить. Так что они очень важны для нее. Именно благодаря своей чуткости она сможет стать ближе к нему. Хотела ли она сократить дистанцию между ними? Возможно, девушка желает сблизиться с ним лишь ради собственного выживания. Абсурдный вопрос, от которого ей стало не по себе. Она так старается лишь потому, что я чувствую. Он положил пальцы на шлем, не знаю, и начал стучать по нему указательным пальцем. Натан, мне кажется, тебя что-то гложет. Мягким тоном начала эльфийка. «Ты очень сильный. Ты самый сильный из всех, кого я встречала в своей жизни. Мы живем намного дольше, чем люди и дварфы вместе взятые. Она притронулась к своей груди, и мы лучше всех знаем, что люди, дварфы и эльфы умирают не только от оружия и стрел. То, что они хранят в себе под сердцем, убивает их, как яд. Красавицы становятся уродинами из-за этого яда. Бесстрашный воин превращается в параноидального преступника. Все мы существа, которые могут чувствовать, поэтому каждый из нас подвержен яду. Если тебе нужно будет выговориться или просто захочешь поделиться со мной чем-нибудь. Она невзначай поправила локон волос. Эх, тяжело вздохнул Натаниэль, прикрыв шлем ладонью. Повисла тишина. Тель терпеливо ожидала ответа. Даже если он решит ничего не говорить, она поймет и будет ждать его ответа. Натаниэль хоть и альбинос, но человек. Эльфы отличаются особенным времяощущением ввиду долгой продолжительности жизни, поэтому она вполне сможет дождаться заветного откровения. «Я хороший человек, удивленно промычала эльфийка, которую застал врасплох столь странный вопрос. Перед глазами в мгновение ока пролетели картины прошлого. Она помнит, как он ухаживал за ней даже тогда, когда она боялась его. Она помнит, что он бился с древним ради нее. Она понимает, что он делает частые остановки ради нее. Она рада, что он подарил ей лук. Она благодарна ему за купленную одежду. Она благодарна ему за все, ведь все, что он делает это только ради нее. Так почему он спрашивает ее об этом? Она что-то не знает? Извини, это глупый вопрос, покачал головой Натаниэль. Стой, Нат, ее глаза расширились от понимания того, что она напортачила. На такие щепетильные для близкого тебе человека вопросы нужно отвечать быстро и уверенно, в ином случае собеседник почувствует неловкость и свернет с темы. Делиться чем-то волнующим всегда сложно, проявлять слабость тоже, особенно мужчинам. Каким бы сильным ты ни был, у тебя всегда найдутся проблемы и комплексы, о которых не хочется вспоминать и выставлять на обозрение. Да ладно, забудь, его голос стал фальшиво задорным. Лучше расскажи мне побольше о вампирах, пожалуйста. Бог болезней, Рункугерс, контролирует популяцию всех существ в нашем мире. Если Трейярд породили наш мир, то остальные боги затем помогли его приукрасить. Сиф вырастила леса и растения, Трея вдохнула в нас жизнь, Арт подарил нам двойственность. Наш мир появился из слияния света и тьмы, поэтому в каждом из нас есть и добрая, и злая сторона. Зверолюды, дьяволы, эльфы, гномы, люди, монстры, их всех создали боги. Бэйн научил нас охотиться и убивать монстров, чтобы питаться их мясом. Сиф показала нам, как нужно выращивать культуры, ей нравилось просвещать Натана, но она все еще была расстроена из-за того, что упустила возможность стать к нему еще ближе, выслушав его проблемы. Но популяцию всего и вся как-то нужно было регулировать, поэтому бог Рункугерс не спослал на нас болезни. Некоторые легкие, чтобы мы становились сильнее, а некоторые фатальные и передающиеся из поколения в поколение. Находятся отмеченные Рункугерсом, никогда не болеющие и не подверженные отравлению, но это совсем другая история. Отмахнулась она от темы и тяжелых мыслей. Одной из таких болезней был Рункугерсом вампирус, которыми страдали вампы, люди-летучие мыши. Обычно внутривидовые болезни не страшны для других рас, однако произошло исключение в виде инфицированного эльфа. Доподлинно неизвестно, когда именно это произошло, но в итоге эта болезнь изменила его. Он приобрел невероятные способности, благодаря которым его удары раскалывали горы, а заклинания стирали в прах целые города. Однако вместе с этим ему передалось и чувствительность к солнцу. Солнце не убивало его, но делало более слабым. Дьяволам удалось остановить эльфа, а вот с его подчиненными разбирались уже мы. Они не были столь же сильны, как их прародитель, правда все еще представляли огромную опасность. Каждый из них владел своей особой силой, среди которых присутствует и менталистика. Натаниэль с удивлением слушал девушку, которая поражала его своими знаниями и умением объяснять. Ментальная магия действительно существует, вот только она представляет опасность для всех, включая самого мага. Данная дисциплина влияет не только на чужой разум, но и на разум пользователя, оставляя на его психике незаметные следы, после перерастающие в неглубокие раны, а затем уже в нарывы. Так и сойти с ума недолго, девушка покрутила пальцем у виска. Поэтому менталистика тоже под запретом. Кстати, почему менталистика не подействовала на тебя? Дело в моем шлеме. Он зачарован от ментальной магии, честно ответил Натан. «Не может быть», — схватилась за голову Силь. «Такие руны существовали во времена первых вампиров, но затем они были забыты. Пожалуйста, дай мне осмотреть и изучить твой шлем», — требовательно воскликнула она, протягивая к его шлему руки.